Заметив, что я сегодня явно не в настроении, спорщики быстренько разговор свернули, а потом и разбежались, сославшись на неотложные дела. Не повезло одному Усальцеву. Притормозил я техномага у самого выхода и начал грузить его проблемой перевода тепла в магию. Ха, ничто не ново под луной, и я далеко не первый, кто решил изобрести термомагический генератор. Оказывается, именно так называется то устройство, которое на разнице температур позволяет получать на выходе магические флуктуации. Свой рассказ Усальцев сопроводил рисунком и заметной долей ехидства. Правда, не забыл уточнить, что одна из теорий о возникновении магии на Земле как раз связана с эффектом Мильбека. Якобы, тысячи атомных взрывов то ли спрессовали, то ли расплавили что-то в земной коре, попутно распылив по ее поверхности металл, и из-за разницы температур внутри земной коры и снаружи ее мы и получили те самые источники, постепенно насытившие магией весь мир. Очередная красивая теория, из десятков других. Все как обычно построено на допущениях и подобиях. Теория возникновения магии меня не увлекла, и я потребовал от техномага чего-то более практического. Увы, все оказалось грустно. Мне проще электрическую лампочку зажечь, расчесывая кота пластмассовой расческой и как-то собирая статистическое электричество, чем получить от магопар сколь-либо вменяемый ручеек силы. Скажем так, чтобы хоть чуть-чуть зажечь простейший магический фонарик, нужно два ведра и лучшие из образцов существующих магопар. В одном ведре должен быть кипяток, а во втором родниковая вода со льдом. На такой разнице температур магопар уже способна себя хоть как-то обозначить, вырабатывая крохи силы, достаточные, чтобы фонарик дал тусклый свет. Если учесть, что я далеко не самый сильный маг, только со своего резерва легко могу зарядить батарейки для сотни таких фонариков, рассчитанные на двое суток, то результат работы магопары довольно жалкий. Особенно, если учесть ее цену почти под 1000 рублей. Такое впечатление, что там не никель с нехромом используются, а платина с золотом, и вместо кварцевых пластин алмазы вставлены. Опа, алмазы. Я жестом остановил рассказ Усальцева, и заложив за спину руки энергично забегал взад-вперед. Благо, у нас в конструкторском бюро есть где разгуляться, особенно если тропу между кульманами проложить. Меня не просто терзают смутные сомнения, меня на части разрывает от нетерпения и даже кончики пальцев покалывает от предчувствия. Пусть я в магопарах профан и даже больше. Да, я сегодня только про них первый раз услышал. Но, а у меня есть жирное но. Я крайне неплох, как специалист по накопителям. По крайней мере, если не брать в расчет Анвара с его сыновьями, то не так много людей на планете смогут похвастаться, что видели больше, чем я, кристаллов для сколь-либо приличных изделий высшего класса. И вспоминая накопители из горного хрусталя, увиденные мной когда-то на дирижабле Киякина, да и его армейские кварцевые аналоги, с которыми я так или иначе сталкивался в академии, хочу скромно заметить, по сравнению с моими алмазными, все хрустально-кварцевые накопители – полная ерунда. Мои гарантированно лучше на порядок. И это не просто слова. Они лучше во всем. В объеме сберегаемой энергии, в отдаче и зарядке, в минимизации потерь, в количестве циклов зарядки-разрядки, но это уже при равных условиях. Ага, реклама. Зато реальная, без вранья. Теперь понятно, с чего я так возбудился, в хорошем смысле этого слова. Меня, словно молния с небес, пробило на аналогии. Минералы и магия, магия и минералы, кварцевая магопара, а почему не алмазная? С накопителями сработало, и я не вижу никаких причин, по которым такое же положение дел должно быть нарушено. Никто не попробовал, фантастически дорого, так это же здорово. С накопителями на алмазах тоже мало кто из обывателей сталкивался. Они, вещь специфическая и крайне недешевая. Где они, эти сумасшедшие ученые, еще не ведающие своего счастья? Почему до сих пор еще не собраны в горячо спорящий кружок? Нужно срочно организовать сообщество маготехников-революционеров, и всех их сюда. Тут как раз образовался один граф-перфекционист, а до кучи спонсор, филантроп и меценат для самых дикошарых и отмороженных деятелей магонауки. Таких, что берегов не видят и авторитеты напрочь не признают. Очень хочется посмотреть, что выйдет, если бунтарям от маготехники выдать все необходимое, и собрать их в кучу, чтобы они идеи генерировали и устраивали драки, отстаивая свои идеи. Насколько смог связно, вывалил свои мысли Усальцеву на голову. Краем глаза отметил Густавсона, не совсем вовремя появившегося в дверях, но останавливаться уже не стал. Может, я и гениален в своих пророчествах, а может и чушь несу. Пойди-ка, узнай сходу. Я сам ни разу ни в чем не уверен. Одни догадки и озарения, которые сам проверить вряд ли смогу. Во-первых, в одно лицо мне не хватит знания и времени на все опыты, и во-вторых, не хватит опять же времени вообще, чтобы все успеть провернуть. Через полмесяца мне нужно прибыть в академию и приступить к дальнейшей учебе. Максимум, что я успеваю, так это создать условия для образования техномагической шарашки. Читал я в лицее перепечатанную довоенную литературу. Вроде неплохо там отзывались про потенциал групп, мотивированных и нацеленных на конкретную задачу. С задачей у меня все просто и ясно. Мне нужна реальная магическая сила, получаемая от избыточного тепла, к примеру, от тех же бензиновых двигателей, составляющая хотя бы 10% от их мощности. Такое вот простенькое техзадание. Выслушав мои грандиозные замыслы, усыльцев под одобрительное хмыканье Густавсона, спустил меня с небес на землю и рассказал про более легкий путь. Надо просто оплатить нужной лаборатории изыскания и дать им необходимые материалы. Для решения задачи я готов выделить алмазы, золото, платину, серебро и прочие дорогие ингредиенты, недоступные нетитулованным исследователям в обычной науке. Причем, готов выделить их много. Это важно. Помню по лекциям, которые нам читают по военной истории, что фашистам не раз при испытаниях тупо не хватало массы лабораторных образцов обогащенного урана и запасов тяжелой воды, а иначе они бы получили ядерные бомбы раньше всех в мире, и даже смогли бы использовать их в войне против СССР. В отличие от немцев, в СССР не мелочились. На том же маяке критическую массу урана сумели собрать даже в отстойнике сточных вод, и она полновесно хлопнула. Другими словами, немцы хотели, но не смогли, а наши не хотели, но получилось. И что характерно, все дело оказалось в масштабе. Иногда самые светлые научные умы ничего не могут противопоставить массе произведенной продукции. Если кто не понял, так это я про свои массивные алмазы. Степан минут 10 назад позвонил. Не все в Новом Новосибирске благостно. Хотя, по излишней накрученности названия научного городка я словно заранее это чувствовал. Навоновые сибирские ученые с гордостью продемонстрировали ему своего рекордсмена, искусственный алмаз, величиной с ноготь мизинца. В ответ Степаша выложил на стол мой кристалл, после обозрения которого те ученые, что постарше, тоскливо глянули под стол, в район своих ширинок. Ну вот как бы да. Зачем долго спорить о чем-то и что-то доказывать, если можно просто положить на стол и померить? А сколько же он в каратах? С придыхом спросил у него самый старший из ученых братьев, к слову сказать, опомнившийся одним из первых, указывая на идеальный необработанный кристалл. Да кто его знает, легкомысленно отмахнулся Степан, крутанув кристалл по столу, у нас вес заготовок никто не замеряет. Если мы с вами договоримся, то считайте, что этот алмаз я вам в подарок привез. Пусть как образец останется. Глядишь, и вас научим такие же делать. Со слов Степана, дальнейший разговор сложности не составил. В паре моментов, почувствовав сопротивление новосибирцев, он просто крутил алмаз, и они, словно загипнотизированные, принимали наши формулировки договора. Кстати, ничем особо их не напрягающие. Ну, может, кроме того, что откровенных лентяев мы имеем право выгнать с нашей территории в течение 2 часов и закладки на секретность для всех, переехавшим к нам, сделает мастер-менталист. Угумес, где бы его еще взять, этого мастера? Образец договора я как-то раз случайно получил от старосты своей группы. Клан Шуваловых к договорной практике относился серьезно, и их юристы прописали все пункты дотошно и однозначно. Понятно, что я у себя мудрствовать не стал и попросту воспользовался готовой рыбой, позабыв вычеркнуть пункт про менталиста. Хотя, может, я и не совсем прав. Надо будет мне до отъезда в столицу наведаться еще раз на место бывшей мансуровской усадьбы, той, что у симпатичного озера была. Там у меня новая семья отпочковалась и сейчас строится. А как ей Джуна? Не, ну надо же быть настолько мерзким, чтобы собственного сына назвать Акакием. Это я про дедуську скандального вспомнил, что мне запомнился по переговорам с семьями, оставшимися на бывших землях Федорищевых. Месяца с той поры не прошло, как оторвали мы от старого клеща его сынка, вместе с женой-целительницей. Даже уговаривать их особо не пришлось. Думаю, не успели бы мы вовремя, так они бы сами от вредного старика сбежали. Джуна, этакая восточная красавица, ничуть себя не потерявшая после рождения 2 детей, была целительницей. По имперским меркам, целительницей восьмого разряда. И это круто. У целителей с рангами все не так радостно, как у остальных магов. На всю империю целителей, десяток хорошо, если штук пять наберется. Девяток уже под 20 будет, а восьмерок, пожалуй, и под сотню можно насчитать. Ага, и одна из этой сотни сейчас на моих землях себе дом достраивает. Причем прямо-таки на одном из лучших источников, который на бывших мансуровских землях был найден. Кого-то удивит, если я скажу, что когда-то там стояла усадьба Мансуровых. Ну да, та самая, которую я же и разбомбил. И что, зато теперь я ее в санатории перестроил. Счастливые покупатели протезов имеют право достойно овладевать своими новыми способностями под присмотром высокоуровневой целительницы. Да, с моей стороны это перестраховка, но и деньги на кону не шуточные. А ну, как надумает кто из осчастливленных копыта отбросить. Да после такого события весь мой суперэлитный бизнес разом рухнет. Как я тем же дочкам Липатова в глаза смотреть буду? Они у меня сейчас за пресс-центр работают, общаются со страждущими, желающими вернуть себе дар, и проводят мягкие тендеры. Другими словами, они то ли покупателей мягко уговаривают, то ли иначе на них воздействуют, но после получения 3 миллионов за протез все вопросы решаются за день. Под словом «все» я имею в виду и распределение доходов. Липатовки потом скачут и визжат, а Джуна загадочно улыбается, открыто смотрит, и томно шевелит плечами, ну как бы плечами. Она и на обоих своих детей, которые точно родились с шилом не скажу где, так же смотрит. И под ее взглядом они, эти чертенята, иногда превращаются в чистых ангелочков. «Дядя Олег, а когда я вырасту, ты тоже будешь меня защищать». Высокооборотистая Юла с вечным двигателем в приводе умудрилась поймать миг моего расслабления и телепортировалась мне на колено. Не, про телепорт я загнул скорее всего, но как она тут оказалась, опять же, так то я в очередной раз нарисовался, чтобы посмотреть, как Акакия и Джуна на месте устраиваются. Как-никак, а они первая семья, что у меня самостоятельно возникло. Ясен перец, что отрывая к себе новую семью от их скандального деда, мы в обещаниях со Степаном не скупились, и я никак не хотел, чтобы первый блин вышел комом. Кто же откажется защитить такую красоту? Почти искренне изумился я, в основном от того, что секунду назад этой мелкой в пределах видимости не было. А я красивая, недоверчиво глянула на меня пигалица, успев при этом состроить мне пару рожиц, и слазить в мой нагрудный карман в поисках конфеты. Нашла. Обалденная, выразил я одним словом все свои впечатления. Я тебе нравлюсь и ты возьмешь меня замуж, заерзала 8-летняя дитятка у меня на колени. Надо отметить, что нацеленность на конкретику у современной молодежи более, чем удовлетворительная. Не каждая торпеда с акустическим наведением так четко берет цель. Ао, у меня будет много условий. Прорычал я голосом злодея из недавно просмотренного в киносинеме фильма, но самым сложным из них будет то, что ты должна будешь стать целителем не хуже, чем твоя мама. ПФФ, тоже мне условие. Да запросто, фыркнула девчонка и умчалась в дом, размахивая над головой вытащенной конфетой. Джуна, а вы случайно даром менталиста не наделены? Спросил я у смеющейся мамы, проводив взглядом сбежавшую ягозу. В какой-то мере, могу правду от лжи отличить. К примеру, вы с дочерью сейчас друг другу не врали, загадочно улыбаясь, ответила целительница. Чего только в жизни не бывает, пробормотал я, чтобы скрыть смущение. Вряд ли мне это удалось, поскольку я почувствовал, что начинаю краснеть, то есть с ментальной закладкой на секретность вы мне не поможете. С ментальной нет, а вот внушение под гипнозом могу провести. Его правда снять можно, но с моим внушением далеко не всякий специалист справится, Джуна ответила настолько уверенно, что мне не захотелось даже уточнять детали. Я как-то сразу поверил, что целительница скорее всего поскромничала в оценке своих способностей и со снятием ее установки трудностей будет гораздо больше. Домой я возвращался в благодушном настроении. Часть дороги мы проскочили по недавно положенному асфальту, специально сделав для этого крюк километров в 10, испытал законную гордость, слушая восторженные возгласы водителя, и добавил себе в поминальник памятку о премировании асфальтеров. От 5000 рублей я не обеднею, а у людей старательности добавится. После осмотра дороги мысли у меня вполне логично перескочили на возможные пути развития родовых земель. Сама собой промышленность не разовьется. Нужно создать условия для перетекания людей из сельского хозяйства в рабочие поселки, и обеспечить там условия жизни не хуже, чем в городе. И, как всегда, нужны средства на развитие промышленности. Да уж, до богатой праздности мне еще далеко, что может быть и к лучшему. Насмотрелся я в академии на начинающую вырождаться аристократию. Им кажется, что весь мир уже поделен, и они не понимают, почему целые династии все чаши оказываются выброшенными на обочину. Непоколебимая вера в то, что жизнь им обязана предоставить все готовенькое, у них заменила жизнелюбие и напористость предков. И эта всепоглощающая тяга часами говорить о коварстве и подлости окружающих, вместо того, чтобы самим попытаться сделать что-нибудь для собственного же процветания. Можно сказать, что я благодарен судьбе за то, что мне не на кого рассчитывать, кроме самого себя, и мне самому придется заработать свое будущее. И я говорю не только про деньги. Деньги для меня не более, чем рычаги и инструменты для достижения цели. С таким боевым настроем я вышел из машины перед своим домом. Вечерело, и в моих окнах горел свет. Удивленно хмыкнув, я открыл калитку и увидел под навесом знакомый красненький автомобиль. Дашка приехала. «Княжна, вы как всегда великолепны», — искренне восхитился я, застав у себя дома необыкновенную картину. Дарья, видимо, недавно сбегала в душ и теперь сушила свои роскошные волосы. Естественно, с помощью магии. Я всегда предполагал, что обычные способы ухода за волосами, когда коса до пояса и в руку толщиной, должны отнимать много времени и доставлять массу хлопот. Поэтому ничуть не удивился, увидев, как воздушница использует свой дар. Больше всего она походила на одуванчик, с которым играет ветерок. Дарья щелкнула пальцами, прерывая заклинание, и с визгом повисла у меня на шее. От слез она удержалась, но носом какое-то время подозрительно хлюпала, уткнувшись лицом мне в грудь. Я соскучилась, наконец-то оторвавшись от меня, пролепетала Дарья чуть слышно, когда мы переместились за стол. Точнее, перемещался я, а кто-то сопел мне в куртку, устроившись на руках. «А я тебе подарок приготовил», — отозвался я, торопясь ее порадовать. Судя по слегка скривившейся мордашке княжны, ляпнул я что-то не совсем то, или не к месту. Похоже, она от меня ждала какой-то благоглупости из романтических книг. Честно скажу, было время, когда я их пробовал эти книги читать, чтобы соответствовать возвышенным чаяниям юных дев и дам, но не судьба. На проявление высоких чувств у меня открылась стойкая аллергия. Ну вот, никак я не готов проливать скупые слезы на окровавленный клеймор, окропленный кровью собственного брата во имя любви. Даже сознание и дар речи не способен терять от несравненной красоты, мелькнувшей в декольте. Говоря попросту, романтик – это откровенно не мое. Не способный я к изображению благородного принца на белом коне, готового осчастливить речами о возвышенной любви первую же попавшуюся пастушку. У меня на землях к стаду даже страшненьких девок не приставит, ибо чревато, в самом прямом смысле этого слова. А если уж пастушка, ну, тогда у девки совсем все плохо, раз другого способа не нашлось. Скорее всего, образ романтического рыцаря я окончательно завалил, когда принес Дарье давно оформленный чек с ее долей призовых денег. К моему удивлению, она вполне профессионально его изучила с обеих сторон, и даже с пониманием выслушала объяснение по распределению призовой суммы, согласно кивнув головой. Потом мы в четыре руки кинулись организовывать романтический ужин. У Дарьи было итальянское вино, в плетеных бутылях, оливки, орехи, три сорта сыра, среди которых на двух я заметил плесень, и несколько гроздей винограда. Я, со своей стороны, поставил бутылку коньяка «Двин», упаковку бабаевского шоколада и неплохой набор из икры и копченостей. В итоге получился неплохой стол, которому мы плотненько уделили минут 15 внимания. «А ты не подскажешь, чего это все твои служаки передо мной тянутся?» — задала княжна вопрос, так и не осилив даже наполовину пласт балыка белорыбицы, который она под конец терзала совсем уж неохотно. «Так все тебя в лицо знают», — ответил я, сыто откидываясь на спинку стула и машинально сканируя стол в поисках очередной вкусняшки, хотя есть уже почти не мог. Не удивлюсь, если по поселку твоих фоток из журналов наберется больше, чем портретов императора. По крайней мере, в казармах и караулках они точно висят, сам видел. Да и в цехах твоих фоток полно, особенно тех, на которых ты в красном берете щеголяешь. Ой, подумаешь, а сам-то свои фотографии видел? Или ты думаешь, Феликс Юсупов тебя просто так к цесаревне приревновал? Это же он у нас в записных красавчиках значится и на глянцевых обложках сияет, а тут на тебе, какой-то курсант его пододвинул, с изрядным ехидством произнесла княжна, глядя на мое растерянное лицо. «Ты-то откуда про это знаешь?» Поразился я осведомленности Дарьи, и, находясь в полном раздрае чувств, разом осушил остатки коньяка в своем бокале. «Откуда я знаю одну из самых популярных салонных сплетен недели? Можешь поверить, нашлись соболезнующие дамы. Не один раз мне все старательно пересказали, а уж как они сочувственно на меня смотрели, когда принимались при мне обсуждать, есть ли у тебя шансы на роман с цесаревной, так и не передать», с какой-то едкой усмешкой поведала мне Дарья, разглядывая меня сквозь стекло своего бокала с вином. «Ну да, где я и где цесаревна?» Попытался я воззвать к голосу разума. «Сдается мне, граф, что не так давно я уже слышал от вас что-то похожее. Дайте-ка припомню, не на вашем ли награждении вы примерно то же самое высказывали одной не в меру доверчивой княжне, бессовестно втираясь к ней в доверие? Напомните мне, чем там у вас с ней все закончилось? Хотя нет, не вводите меня в краску. Я сама догадаюсь, что похотливые гвардейцы могут сотворить с неопытной девушкой. Стоит ей хоть на минуту довериться этим развратникам», — исходила Дарья Сергеевна на яд, с трудом сдерживая себя и якобы в смущении опуская глаза, отчего упавшие волосы почти скрыли ее лицо. «Да ничего у меня с цесаревной не было. Мы и говорили-то всего несколько минут». В очередной раз попытался я отвергнуть несправедливые обвинения, потянувшись к бутылке. «А вот этого не надо», — княжна ловким движением перехватила двин, до которого я не успел дотянуться, и поставила его на другой край стола, а потом одним элегантным пируэтом уселась ко мне на колени. «Не хватало еще, чтобы вы своим бездействием оскорбили несчастную брошенную девушку, примчавшуюся к вам за 39 земель. Смелей, мой жеребец, погрузи несчастную деву в пучину разврата». Мой обалдевший вид, рука, бесцельно клацнувшая на месте исчезнувшей бутылки, и челюсть, отвисшая по мере осознания предложения княжны, настолько развеселили Дарью, что ее хихиканье переросло в откровенный хохот. «Ах ты ж!» — чудом проглотил я чуть не вырвавшееся непечатное выражение, поняв, что все это время княжна изощренно развлекалась, а не высказывала претензии. «Ну, я тебе сейчас устрою». «Полегче, граф, полегче», — томно проворковала Дарья, когда я понес ее в спальню, пинком открыв туда дверь. «Поверьте, есть игры, которыми приятнее заниматься вдвоем». Проснулись мы поздно. Высоко поднявшееся солнце уже залило своими лучами спальню, однозначно давая понять, что новый день давно вступил в свои права. Пока я готовил кофе и легкий завтрак, Дарья уселась к зеркалу, приводя себя в порядок перед обратной дорогой. «Все-таки вчера ты был неправ. Сословные ограничения даже в высшем свете понемногу сходят на нет», — вернулась княжна к вчерашнему разговору, посчитав его незаконченным. «Давно уже не секрет, что на каких-то этапах мы достаточно близко повторяем уже прошедшую историю. Не уверен», — отвлекся я от джезвы, с удовольствием оглядев ладную фигурку Дарьи, которая грациозно изогнулась, заплетая косу, — «нам ничего такого в академии не преподают». «Да какая у вас там история», — отмахнулась княжна, умудрившись голосом выделить название предмета. «Готова поспорить, что про того же князя Мышкина ты ни разу не слышал. Нормальная у нас история, военная. Тактику и стратегию изучаем». Почему-то я не на шутку обиделся, защищая не столько себя, сколько своих друзей-курсантов. «Между прочим, все сколько-нибудь серьезные войны и конфликты мы пристально и дотошно разбираем, но про князя Мышкина я действительно ничего не помню». Я постарался смягчить свое высказывание, частично признавая правоту княжны. Она лишь досадливо поморщилась, обозначив, что отметила мой маневр. «Еще бы, это герой из книги Достоевского. В начале книги он приезжает в Петербург, чтобы по протекции родственника устроиться писарем. Князь и писарем», — не поверил я и от удивления чуть не упустил кофе, успев ухватить джезву в самый последний момент. «А что тут странного? У того же Толстого в его книге князь Борис Друбецкой тоже беден и вынужден рассчитывать только на военную карьеру. Плохо, что с классической довоенной литературой ты не в ладах, а то бы знал, что мать писателя Куприна, из обедневшего рода князей Кулунчаковых, даже приданого приличного не имела. Поэтому 16-летнюю княжну выдали замуж за мелкого чиновника, секретаря мирового судьи в Наровчате. Погоди, и 5 лет не пройдет, как у нас все то же самое начнется». Княжна откинула косу назад и легко переместилась за стол. «Но ты можешь не переживать. Если ты вдруг разоришься, я тебя к себе поваром возьму», — добавила она минуту спустя, прикончив первый блинчик по-царски из приготовленных мной по рецепту дочек Липатова. Ты тоже на место штурмана на моем дирижабле можешь рассчитывать, если что, не остался я в долгу. Хорошо, хоть не на место одной из твоих горничных позвал, желчно среагировала Дарья, и испортила все очарование утренней беседы. Завтрак мы закончили молча, а потом и попрощались достаточно холодно. Я интуитивно чувствовал неправильность происходящего, но никак не мог сообразить, что мне нужно сделать или что сказать, чтобы вернуть потерянное настроение. Дарья тоже вела себя неспокойно, и по пути к автомобилю несколько раз оглядывалась, словно собиралась остановиться и чего-то сказать. Так ни на что и не решившись, мы оба еще больше нагрели градус напряжения, загнав сложившуюся ситуацию в парадоксально глупую ссору. Закрыв ворота за уехавшей княжной, я еще долго сидел за столом, пытаясь сообразить, в чем я виноват. Хорошо тому же Шувалову. У него есть сестра, кузины, у его отца несколько жен. Наблюдая за ними, можно составить себе представление о женской логике и выяснить особенности их поведения. Мне в общении с женским полом явно не хватает практики. Мои горняшки не в счет, с ними-то у меня как раз все замечательно. Однако стоит чуть-чуть изменить ситуацию, и даже 8-летняя дочь Джуны способна поставить меня в тупик. Идея привлечь свою дальнюю родственницу в качестве переводчика с женского языка на русский меня не прельщает. Я категорически не готов с кем-то делиться подробностями о своих отношениях с Дарьей. Скорее, сам себе язык отрежу. И что делать? Красный кабриолет, выскочив из поселка, совсем недолго мчался по дороге. В ближайшем же перелеске он свернул и, заехав за густые кусты, остановился на краю полянки. Спрятавшись от чужих глаз, княжна вдосталь наревелась, отругала себя, как могла, и только потом, нацепив огромные солнечные очки, поехала дальше. Глава 24. Олег, тут вчера вечером наш общий знакомый звонил. Франц Иосифович в кои-то веки в отпуск собрался, пока в столице тихо. Интересовался, не сможем ли мы его с тремя гвардейцами-пенсионерами пристроить на неделю, рыбку половить, спросил меня после утреннего совещания Густавсон, как всегда обратившись ко мне без присутствия посторонних по имени. В каком смысле тихо в столице? Машинально задал я вопрос, соображая, как раскрутить старого, но неумелого интригана на более правдивую информацию. Конец лета, все по имениям разъехались, да и государь в загородной резиденции. Светское общество только ближе к осени возвращаться начнет, да столичные особняки на зиму обживать. Оттого и гвардейцам полегче службу нести, на чистом глазу вещал несостоявшийся профессор, упорно делая вид, что не замечает моего изучающего взгляда и постукивания по столу пальцами. И вы решили, что ветераны мне необходимы, скорее утверждающе, чем вопросительно забросил я пробный шар, для вида открывая одну из папок с бумагами. Надо же мне было сделать вид, что я сейчас уйду в изучение документов, не окончив разговор. Еще как понадобится. ГХМ. Сначала было горячо откликнулся Рудольф Генрихович, но осекся, понимая, что сказал лишнего. А теперь подробнее. Для чего? Почему пенсионеры и каков ваш интерес? Треск захлопнувшейся папки вполне походил на звук сработавшей мышеловки, и Густавсон не стал особо трепыхаться. Ты же в скором времени на учебу улетишь, Степан твой тоже не все время здесь бывает, на Игната с Юрием Ивановичем ты вчера столько нагрузил, что дай им бог свое вывести, люди Липатова все больше торговыми делами заняты, и кто остается? Я да Усальцев. А мы, между прочим, всего лишь твои партнеры по верфям, и не более того. И кто должен за порядком на твоих землях следить? Между прочим, по закону, это твоя прямая обязанность. Случись воровство, членовредительство, а то, упаси бог, и убийство какое, кто этим на родовых землях заниматься будет? Я, ао, дошло-таки. Именно ты, или твои официально оформленные представители. Нечто вроде шерифов. Кстати, вспомнил я одну из книжек в мягкой обложке, попавшейся мне как-то недавно в руки во время одного из перелетов. Поинтересовался, что у меня пилоты на досуге читают, полистал немного, а потом незаметно втянулся, да так, что не заметил, как мы долетели. Мда, все плохо, по иностранным меркам можешь считать их скорее алькальдами, блеснул Густавсон знанием древней истории, серьезные люди в возрасте, вполне могут обеспечить стабильность и соблюдение законов на твоих землях, тем более, что нужные сертификаты у них есть. По мелким делам они вполне вытянут полномочия суда, а что не в их юрисдикции, то оформят и дальше передадут. По крайней мере, тебе не придется заниматься вопросами конокрадства и разбирать предстоящие осенние послесвадебные мордобои или очередное деление покосов. Вот чего у моего партнера не отнимешь, так это тяжеловесной аргументацией. Каждым своим предложением он меня припечатывает, словно удачным ударом в челюсть или по печени. Я правильно понял, что пенсионеры выбраны только потому, что у них есть какие-то сертификаты. Какие-то. Рудольф Генрихович почти минуту молча хватал воздух ртом от возмущения. Да что ты понимаешь, тебе их в жизни не получить. По крайней мере, в ближайшие лет 15 точно. Право на ведение следственных действий и лицензия на автоматическое оружие. ГКХМ. Допрашиваемый проф в этот раз добавил накала, в том числе и на свое хмыканье. Очень уж оно у него характерное. По нему можно определить размер секрета, который он мне сдал только что, неожиданно для самого себя. Похоже, что не полностью обговорив мой второй вопрос, мы с размаху переходим к третьему. Вываливайте все сразу, чего уж теперь, доброжелательно посоветовал я Густавсону, потирая мочку уха. На языке вербальных жестов это означает, что я услышал достаточно, и сам что-то хочу сказать, но нет, не хочу, я подожду. Рудик у меня распалился, или, как вариант, он превосходный актер и сейчас лицедействует, что вряд ли, не тот он человек, а я держу паузу. Вопросов у меня уйма. Пусть я и не проникся пока в достаточной степени правами на ведение следственных действий, но право владения теми же пулеметами меня проняло. На территории империи правом на владение автоматическим оружием теоретически наделены только кланы, и то не все. Им, как опоре государства, позволено многое. По своей сути именно они, а не бояре, хотя зачастую в обоих списках можно встретить одни и те же лица и фамилии, на сегодня представляют реальный политический портрет государства. К третьему. Ну что же, можно и к третьему. Как ты наверняка знаешь, наши МБК получились достаточно удачными, хотя и не без огрехов. Это не страшно. Любое новое сложное изделие требует времени на испытание и доведение его до ума. Другой вопрос в том, что наши МБК, которые мы планировали сделать лишь немного более лучшими, чем существующие, добавляя процентов по 20 к основным параметрам, после ряда доработок и модернизации с планируемых 20% серьезно выбились в плюс. А с учетом того, что некоторые безответственные личности пошли на откровенный волюнтаризм, мотивируя свои действия желанием испытаний в предельных режимах, то ряд параметров вырос больше, чем в полтора раза. В первую очередь это максимальная скорость и грузоподъемность. В итоге получилось так, что наши МБК по своим возможностям переросли стандартное вооружение гвардейцев. Их существующие штурмовые автоматические винтовки, калибром в 14,5 мм, признаны уже недостаточными, и оружейники настаивают на увеличении калибра и скорострельности. Густавсон сделал паузу, наливая себе полстакана воды и предоставляя мне возможность задать вопросы, но я был нем и непоколебим. Аки Сфинкс. Проверено уже, что гнетущим молчанием из нашего профа можно выдавить больше сведений, чем расспросами. Для начала нам предложено рассмотреть калибр в 20 мм и скорострельность 600 выстрелов в минуту. Общий список остальных пожеланий у меня не с собой, позже занесу. Что-то я про такие пулеметы, хотя нет, это же уже артиллерийские калибры, не слышал. Что именно нам собираются предложить? И еще, мне не нравится ваша оговорка. Для начала, вы ее случайно использовали? Мне пришлось таки перейти к вопросам, поскольку Густавсон счел рассказанное им достаточным, и на паузу перед моими вопросами никак не прореагировал, занявшись протиранием своих запотевших очков. Странно, я не раз слышал про пар из ушей у профа в минуты волнения очки запотевают. Я склонен считать такое явление уникальной биологической особенностью именно отдельно взятого профессорского организма. Спор был про калибры в 20 и 30 мм. Теоретически грузоподъемности МБК хватает на оба калибра. При некоторых доработках доспеха мы выходим на 180 кг полезной нагрузки. Тут Густавсон поморщился, видимо про себя помянув еще раз доработчиков теплым матерным словом. Стандартные образцы 20-миллиметровых автоматических пушек, в зависимости от вида боеприпаса, весят от 45 до 66 кг, ну и каждый патрон примерно 250 граммов. Понятно, что нам потребуются дополнительные приспособления и усиление экзоскелета, но у нас и длина ствола будет меньше, так что штатный боезапас в 240 патронов мы легко вытянем. Где же вы такие пушки видели, уж не во сне ли?» Якобы недоверчиво поинтересовался я у Густавсона. «Ну да, учусь я понемногу у старших товарищей. Не забыл еще, как однажды князь Абдарин подобными вопросиками вынудил меня рассказать намного больше, чем я собирался. Конечно же не во сне. Пришлось, знаешь ли, поучаствовать. Больно уж специфические марки стали, такое вооружение требует. Так что пока мы по швейцарским чертежам их модели ХС-804 и ХС-820 до ума довели, ни один десяток стволов в хлам расстрелять пришлось. Зато теперь они на корабли поступать начали, да и в армии скоро появится», — приоткрыл мне ученый одну из не слишком давних страниц своей биографии, а заодно и пояснил, почему я про автоматические пушки не знаю. Наверняка их по заказу флота начали разрабатывать, раз моряки их получают в первую очередь. Угу, и с учетом вашей оговорки про длину ствола, мы должны будем своять этаки нестандарт автоматической пушки, который должен устроить одну крайне заинтересованную личность. Поскольку речь идет о новых МБК, то полагаю, что кто-то собирается перевооружить столичный гвардейский полк. Причем быстро, недорого и довольно неожиданно для своих внутренних противников. Не полк, скорее всего пару батальонов, поправил меня Густавсон, чуть заметно улыбаясь, поэтому и нет никакого желания идти обычными путями. Ты себе представить не можешь, сколько времени и нервов может убить бюрократия. В качестве примера могу тебе сказать, что от объявления конкурса на общевойсковую полковую гаубицу и до появления ее первых серийных экземпляров прошло 4 года. 4 года бесконечных согласований, актов комиссий, исправления замечания и внесения ее в бюджетное финансирование. Ага, а мы, значит, возьмем и за пару месяцев все изобретем, и тут же быстренько сделаем. Интересно, кто же у нас такой специалист по автоматическим пушкам? Уж точно не я и не Усальцев. Хотя, если черновые чертежи уже имеются, как это было с нашими МБК, то за разработку я почти не волнуюсь, ехидно укусил я заметно дернувшегося ученого. Если поначалу, а более всего по неопытности и малолетству, я и не обратил внимания на то, что свои МБК мы создали по практически готовым чертежам, то по мере обучения в академии, ко мне пришло понимание, что наши МБК во многом принципиально отличаются от существующих моделей. Те 5% своего вклада в их создание, которые я мысленно себе приписывал, можно смело делить на двое, если не больше. Предполагаю, что добрая половина моих исправлений была заранее предусмотрена сознательными недоработками, которые мне дали поправить. Короче, развели меня, как тупого албанского юношу, дав почувствовать мою сопричастность в созидании революционного изделия военного назначения. Хотя, что я гадаю, наверняка те, кто разбирается в рыбалке и в автоматических пушках, понимают. Там же так много общего с теми же спиннинговыми катушками. Вылил я еще одно ведро ехидства на голову закручинившегося профессора. Или эти ваши алькальды с поддельными сертификатами ко мне заявятся? Никаких подделок. Все абсолютно законно. Они специально обучение прошли и экзамены без всяких скидок сдали, заверил меня профессор. Ну надо же, какая глубокая проработка легенды, искренне восхитился я. Только знаете что, Рудольф Генрихович, разговоры с ними разговаривать я без вас буду. А вы завтра с утра отправляетесь ка в столицу, и без Магапар на алмазах не возвращайтесь. Давайте взятки, давите на своих неведомых покровителей, спаивайте всех и сами напивайтесь до белой горячки, но добудьте мне через неделю-две хотя бы десяток работоспособных образцов. К тому времени, смотришь, я немного отойду от вашего коварства. Да и с алькальдами если не договорюсь, то пусть это только на моей совести будет. Вам, как я понимаю, вовсе ни к чему на ровном месте отношения с их руководством портить.